Думаю, у тебя все будет хорошо при условии, что снова ступишь на мой порог и даже войдешь в дверь. Можешь быть уверен, я поговорю с дядюшками, и вряд ли им понравится то, что они услышат о своих выходках, но чувствую, что они будут стоять на своем решении, пока не придет па. Ну, а пока... «Пока», — перебил он, подавшись вперед и ставя локти на колени. «Пока я не знаю, как продолжать ухаживать за тобой, не опасаясь твоих невыносимых дядьев, разве что похитить тебя». «Похитить? Почему-то эта мысль мне не кажется пугающей». Линкольн усмехнулся и нежно погладил ее по щеке. «А ты хотела бы, чтобы тебя похитили?» Теперь она поняла, что он имел в виду не похищение, а нечто гораздо более интимное, и ее сердце тревожно забилось, словно он прямо признался, что имеет в виду. Каким-то образом он оказался совсем рядом. Она ощущала его запах, видела золотистые блестки в его карих глазах, что делало их необыкновенно прекрасными. И хотя пальцы обжигали ее щеку, он их не убрал. Мелисса не знала, что будет делать, если он неожиданно ее поцелует, но тут же поняла — нет. И не может быть никаких вопросов. Она целовала его в ответ. Как и в первый раз, она была потрясена, но наслаждалась еще больше, ощущая вкус его губ и не боясь, что их застанут. Она расслабилась, опьяненная и счастливая. Но долго это не продлилось. Его язык, коварный, настойчивый, проникал все глубже в ее рот и возбуждал слишком много эмоций. Теперь они сидели рядом, и он прижимал ее к себе. Она не думала, что такое случится, слишком много всего им следовало обсудить. И хотя они успели поговорить, ничего еще не было решено, и не будет, пока ее родители не появятся в городе. Оставалось только надеяться на лучшее. Но кто знает, будет ли она с этим человеком. Она хотела, очень хотела. Но шансов на это было немного. И тут ей пришла озорная, грешная мысль. Если отдаться Линкольну? Эти шансы, несомненно, увеличатся, особенно когда ее родители об этом узнают. Не слишком честный способ, довольно мерзкий, не говоря уже о позоре, но отчаянная ситуация требует отчаянных мер. Но сейчас не время думать об этом. Оба они забыли обо всем, сгорая от желания в объятиях друг друга. У Мелиссы кружилась голова от его касаний, сначала невинных. Он ласкал ее щеки, руки, но когда она забылась в поцелуе, стал гладить грудь. Сначала она ничего не заметила, но потом, как поразительно, она могла дотронуться до собственной груди и ничего не почувствовать, но стоило ему просто положить руку на теплый холмик, и сердце готово было проломить ребра. А когда он слегка стиснул пальцы, внизу живота сладко потяжелело, Мелисса задыхалась, чувственное напряжение становилось все острее. Она вцепилась в его волосы одной рукой, ногти другой впились в шею. Возможно, ему не требовалось другого поощрения, чтобы передвинуть ладонь в более интимное место. Ее длинная юбка незаметно вздернулась до пояса, и неожиданный обжигающий жар его прикосновений к обнаженному бедру заставил ее затрепетать. Но тут он неожиданно отстранился. Она не сразу осознала, что он застыл и отпустил ее. Она стала дышать ровнее, хотя мысли продолжали метаться. Она сделала что-то не то? Может, ее неопытность оттолкнула его? И хотя краска смущения покрывала ее щеки, она все же спросила, «Почему ты остановился?» «Потому что хочу, чтобы твой отец считал меня порядочным человеком, а не стремился свернуть шею». Сделанной беспечностью появил он, хотя сам еще не совсем отдышался.